3В. «Самые жестокие две вещи на свете», — думала она, и так и видела их неуклюжесть, ярость, властность, каверзность, бесстыдство, когда в макинтоше они стоят и подслушивают под дверью. Любовь и религия. Она посмотрела в окно на старушку, поднимавшуюся по лестнице в доме напротив. И пусть себе поднимается, раз хочется ей. Пусть остановится, а потом пусть, как часто наблюдала Клариса, пусть войдет к себе в спальню, раздвинет занавеси и опять сокроется в комнатной глубине. Как-то это уважаешь. Старушка выглядывает в окно и знать не знает, что на нее сейчас смотрят. И что-то тут даже важное и печальное, что ли. Но любви и религии только бы это разрушить. Неприкосновенность души. Вирджиния Вулф, миссис Дэллоуэй. Лили Ильинична была несколько рассеянной и непрактичной, но чистоплотной и трезвой женщиной, и ее богатое только книгами жилище на третьей к Ейской улице понравилось прохладной душе Анны. Отсутствие денег, мужчины и вещей новейшего времени сообщало аккуратной квартире провинциальный стародевичий уют. Фотография хозяйки стояла на столе, перевязанная черным бантиком. Анна впервые видела столь игривый знак траура, но самое беглое знакомство с Фитасиком, секретарем и помощником Лилии Ильиничны, разъяснило ситуацию. Иначе как бантиком молодой человек ничего завязывать и не умел. Все время, пока Анна листала блокноты и просматривала записи, не понимая, что она ищет, Лилия Ильинична пытливо смотрела на нее с фотографией светлыми, близко посаженными большими глазами. Что-то старинно-русское, с хорошей примесью суровости и достоинства было в ее длинном лице, лошадиной морде, как выражалась она сама. Трогать чужую душу умственными пальцами стыдно и приятно. Впрочем, стыд скоро проходит. Трудно себе представить Эллина или Иудея библейских времен, развлекающегося чтением чужих писем и дневников, к тому же размноженных и угодливо разложенных для всеобщего чтения. Так же трудно, как представить Эллина или Иудея, эти дневники ведущего. К чему вообще это болезненное скопление письменных слов? Мусорная свалка или накопитель, которым воспользуются некие другие времена? Ладно бы литература, охотно представляю себе «Войну и мир» Льва Толстого как гигантский метафизический сундук, в котором хранится закодированная жизнь, идеальная жизнь русских господ. Если кому-то вдруг понадобится воскресить ее, надо всего лишь открыть сундук и сказать какой-то шифр. И вот заклубятся в воздухе и сгустятся, воплощаясь балы и обеды, войны и охоты, усадьбы и дома, наряды и танцы, весь быт и обиход — великолепного миража по имени «Россия». Готовая матрица жизни, все прописано. Как объясняться в любви и как проводить день в осенней усадьбе, как воевать и как танцевать, только нарастить плоть, и все. В сущности, пустяки. А на что рассчитывать частному человеку, пишущему самому себе? Что на основе изложенных данных и его когда-нибудь воскресят? За что же такая привилегия, спрашивается? Ведь пишущие дневники не есть самые лучшие или самые интересные люди на свете. И потом обещали воскресить всех. Стало быть, вся информация о человеке, переведенная на какую-то там небесную цифру, хранится где положено, и волноваться решительно не о чем. Но человек волнуется и ничего не может поделать с собой. Режет по дереву, пачкает бумагу, испещряет знаками бесконечные электронные поля. Оставляет следы охотникам, даже если охотников, желающих постичь, настичь его, нет и в помине. Лилия Ильинична, чьи заметки читала сейчас Анна, вела дневник нерегулярно, однако именно в последний год жизни обращалась к нему часто. Она, читавшая лекции по минералогии и петрографии в Горном институте, вышла на пенсию, оказавшуюся совсем крошечной. Статьи ее публиковали, но редко. Повышенного спроса на рассуждения о судьбах страны не наблюдалось. Вопросы, которые человек обычно решает в юности, на что жить и для чего жить, встали перед Лилией внезапно и в голом виде, как маньяк в парке культуры. Нет, Фонардин ошибался, и никакой хреновой тучи людей вокруг Серебринской не было. Дитя социалистического коллектива оказалось скорее в пустоте, где время от времени возникали отдельные фигуры. Фронт гражданской защиты, выселенный из-за тотальной реконструкции квартала на улице Правды из двух комнат, когда-то дарованных демократическими самозванцами, почти перестал действовать. Дочь приезжала раз в год. Из трех закадычных подруг в городе осталась только одна – Роза Штейн. И вот со своим бурным темпераментом, жаждой общения, деятельным умом и постоянным социальным раздражением Лилия Ильинична осталась одна, и притом без достаточных средств к существованию. Непрактичная, но разумная женщина решила сдать комнату какому-нибудь юноше-студенту, и юноша явился в ее жизнь, но не только не разрешил материальных затруднений, а еще и подбавил путаницы. Виталий Карасик, прочно обосновавшись в квартире, нашел уголок и в душе хозяйки. Нет никакой лирической связи между пенсионером-публицистом и самым нелепым геем Северо-Запада, так он сам называл себя со смешком, не было. Просто Витасик стал для Лилии Ильиничны подружкой, помощницей по хозяйству, компаньоном, чем угодно, только не съемщиком, обязанным платить твердую сумму за месяц проживания. Странно, но он не был болтлив, хоть и был приветлив, как большинство жителей его удивительной страны. Смешно читать о том, что ди-геями становятся в процессе каких-то обстоятельств, таких-сяких и пятых-десятых. Может, кто-то и становится, но основная масса, конечно, прибывает откуда-то ласково и брезгливо щурясь на землянскую нашу жизнь, вздыхая, танцуя, блистая манерами, акцентом, нравами и модами своей прелестной и, увы, на время покинутой родины. Белесый, мягкотелый, с крупными губами, Витасик все время, пока Анна читала бумаги покойной, печально шуршал у себя в дальней комнатенке, как мышь в доме, откуда выехали хозяева. Он неподдельно грустил по хозяйке, он ведь ее и нашел тогда. Лилия Ильинична писала в блокнотах, чьи листочки были насажены на пружинку и потому легко откидывались настоящей ручкой, заправленной синими чернилами с одной только стороны листа, поскольку бумага от настоящих чернил часто промокала насквозь. Она вела дневник нерегулярно и бессистемно. Реальная ее жизнь попадала на страницы урывками. Так довольно подробно Серебринская описала визит бывшего мужа, когда-то блестящего, но вчистую спившегося ученого-биолога, который огненно декламировал стихи Вознесенского, перемежая их матом, отчего стихи Вознесенского сильно выигрывали, и упрямо повторяя, что от нее он не возьмет ни копейки. «Да», — отметила Серебринская, — «копейки не взял. Взял 500 рублей». Были стихи и рассуждения о них, были разные мысли и наблюдения. «Нет, мне кажется, ничего мужеподобного во мне нет», — писала она. «Я женщина, женщина, только какая-то недопеченная». Вот хорошее слово. «Недопеченная, как булка. Не получилось я с какого-то боку. Вот чего уж теперь, да?» А вспоминаю зачем-то. Ну почему было не одевать меня покрасивее родителям-то? В кружок танцев опять-таки. Научить следить за весом, научить готовить, допечь как-то булку. Нет, суровая, спартанская прямо простота. Да нет, все им удалось. Навалившись на меня всем советским миром, все удалось. Они воспитали члена социалистического общества. Воспитали. Откуда же им было знать, что общество этого не станет, а члены с сиськами и бизонах останутся? Почему же нас не ликвидировали? А может, нас ликвидировали? Остались одни только белковые тела, как любит писать Москвина. Белковые эти тела будут себе доживать биологическое время. Историческое время для нас кончено. Ну и черт с ней, с историей. Гора трупов и набор сменных лозунгов. Но вечность. В нее-то с чем идти? Я так себе иногда представляю. Приведут меня на суд. Ну, бухнусь на колени и скажу: «Господи, я такая же дура, как все. Прогони нас, советских послевоенных баб, каким-нибудь общим списком. Не трать вечности на каждую пожилую морду». Я прожила всю жизнь в одной стране, в одном городе, в одной квартире. У меня есть одна дочь, было два мужа и четыре собаки. Я никогда не могла себе представить, что мне будет не с кем поговорить. А это теперь почти что так. Я несчастна? Да с чего вы взяли? Абсурд — это не трагедия. Люди абсурда разве несчастны? Они вне смысла только и всего. Трагедия чиста, трагедия сверкает космическим льдом, Вот есть тиран, и он тиранствует, и он берет и сажает тебя в узилище. И ты бедствуешь, льешь слезы или сурово молчишь. А тиран, о, грядет час, и не станет тирана, и ввергнутый в узилище выйдет на свободу. И что-нибудь такое тут грянет, вроде марша или хора. Вообще, картинка такая выразительная, и для ее изображения требуется академическая живопись. На троне тиран, в тюрьме гонимый, красотища. Подпиши воззвание. Не подписал воззвание, значит, ты, тварь дрожащая, промолчал, предал товарищей, вечное проклятие тебе в задницу. А в абсурде никакой нет красотищи. Да и воззваний никаких не требуется. Чего там подписывать, когда уже все подписано? Идут тихие толпы с гниющими душами и пьют пиво. Черт победил. Что же ему теперь делать? Он скучает. А не дай нам Бог иметь дело со скучающим чертом. Около половины одноклассников уже нет в живых. Мертва примерно треть курса. За 10 лет, что я преподаю в Горном, я была на похоронах коллег, дай бог памяти, кажется, 14 раз. Что-то многонько, смертненько что-то. Приезжала Аленка, 3 дня бегала по городу, хохотала, пила водку, висела на телефоне. Говорит: «Лилька, ей-богу, нашла бы ты себе какого-никакого мужа. Жить можно». Это она все повторяет, это у нее как припев. Я ее спросила: «А ты помнишь про договор?» Она сказала, что прекрасно помнит, и на время перестала хохотать. Зубы у нее уже не те, и волосы поредели, но все равно хороша, зараза. Жить можно, кто спорит, только зачем? И, кстати, с чего вы взяли, что в аду плохо пахнет? В аду пахнет шашлыками. Слова «а ты помнишь про договор» были первой зацепкой в поисках тайны девичьего кружка, но и пока единственной. Более о таинственном договоре Лилия не упоминала. Имена подруг то и дело всплывали в дневниковых записях, но без связи с загадочным договором. Муж. Тоже темка. Не хватает мне какого-нибудь еще месье Верду на мою сидеющую голову. Какой-то чудесный фильм. Недавно по культуре показывали, как ему противны эти женщины, эти глупые туши, которые все без исключения поддаются на одну и ту же приманку. Они верят, что их можно полюбить. Что вот придет такой красивый, седой и печальный, скажет: «О, только вы, только ваша душа, вы такая необыкновенная, понимающая». И эти 4жды перезревшие в сытости мадам Бавари, которым и в голову не пришло, правда, вовремя покончить с собой, сразу поплывут головой в мир своих тошнотворных грез. Им сразу всего надобно, и страстной любови, как в кино, и жить в своем доме до 100 лет, подстригая газон. Правильно, месье, топите их в ванной побольше. Это так хорошо, так по-настоящему бессмысленно, ведь их меньше не станет. Однажды я видела царапнувшую меня картинку, да, это правда. Однажды душа залилась горечью и сожалением. Китя вывезла меня в Ниццу, был 98-й год. Мы поехали вдоль побережья и нашли дивный ресторанчик, сели ужинать. И тут появилась эта пара. Он и она. Пожилые, даже старые, можно сказать, люди. Ухоженные, причесанные, одетые по-вечернему. Он в костюме и белой рубашке, она в шелковом платье абрикосового цвета, с ожерельем на шее, волосы тщательно уложены. Красивые люди, супруги или старые любовники, пришли поужинать в ресторан. Ничего особенного, просто быт, норма. И я вдруг поняла, что я этого не видела у себя дома никогда. Никогда, ни разу в жизни. Я не видела пожилую, хорошо одетую пару, идущую ужинать в ресторан у себя в Отечестве. Пожилые пары-то у нас есть. Едут с тележками в электричках сражаться за пищу на дачных участках. Господи, что же мы натворили с собой? Что? Что? Китя сказала мне спокойно, даже лениво: «Мамочка, дорогая, ты же сама и развалила этот свой социализм». Я только рот открыла, как рыба на песке, хватала воздух. «Я развалила? Я? Я была за справедливость, чтобы люди могли заниматься своим делом, чтобы могли посмотреть мир, чтобы никто не влезал в их веру, в их свободное время, в их частную жизнь. А Китти говорит с улыбкой: «Понимаешь, мама, уроды, они и есть уроды. Они капитализм построят такой же уродский, каким уродским был их социализм». Они, говорит, за 100 лет дважды поменяли общественный строй. Ну и что? Живут еще глупее, еще хуже, чем до 17-го года. России не получилось. Вот и все. «Вот и все», — говорю я. «И что теперь нам делать? Нас 100 миллионов, доченька». 100 миллионов, — отвечает, — я взять к себе не могу. А тебя могу. Роза говорит мне: «Лилька, ей-богу, ты уже совсем какая-то простодырая. Так нельзя». «Да, Роза Борисовна, я не как вы. Не сверхчеловек, в магазинах не ворую. А она преспокойна, с 15 лет и до сих пор». Я начинаю превращаться в старую идиотку. Сегодня устроила сцену в автобусе, потому что кондукторша не объявляла остановки, как положено. Нельзя бороться за справедливость в автобусе. Я кричала: «Это ужасно». Некоторые листочки были из блокнотов вырваны. Остался лишь зубчатый нежный краешек на пружине. Так была ликвидирована запись, начинающаяся словами: «Странно, я никогда не вспоминала об этом лете, и вдруг вспомнила все, целиком», — сказала Марине, так, как обычно, стала хихикать и жеманиться. То лето, когда мне исполнилось 12. Следующие 5 листочков отсутствовали. «Чистая, беззащитная душа». Анна читала записи Серебринской с печальным сочувствием. И Лилия Ильинична, безусловно, попала в психологический тупик из-за повышенного уровня личной ответственности. Так сформирован был этот когда-то пластичный характер. В детстве и юности ей внушали, что человек должен отвечать за все происходящее в мире. В идеале постоянно бороться за изменение мира к лучшему. «Понаделали психов», — с раздражением подумала Анна. «Бесятся теперь выкинутые из жизни». Однако суицидных настроений в дневнике Серебринской все-таки не было. Она страдала, она возмущалась несправедливостью нового русского мира, но психологически была полностью включена в его вампирские спирали. Пусть одинокая и отставленная от дел, она жила в обществе, как говорится, на миру. Действительно, сломать такой характер могло только нечто чрезвычайное. Но что? «Виталий!» — позвала Анна главного свидетеля последних дней жизни Лилии Ильиничны. «Виталий, можно с вами поговорить?» «Чайку, кофейку!» — мигом отозвался тот. «А я все думаю, позовете, не позовете. Вы же частный детектив, правильно?»